Глава 5. Они не отставали от меня ни днем, ни ночью. Они поджидали меня в конторе, прятались в квартире. Тени ушли за мной по улице, стояли за спиной, когда я разговаривал с Одри, и усаживались вместе со мной на больничную кровать Айвана Бермана. Повыше – Фрэнки, пониже – с темными волосами – Фальконе. Мне не было спасения от них, и когда они были возле меня, я чувствовал запах горящего человеческого мяса и слышал крик Айвана, когда они вгоняли лезвие перочинного ножа под его ногти. От них не было спасения. Они, в конце концов, добрались до меня. И я пошел к начальнику следственного отдела Шервудской полиции Патрику Бракину, приятелю Джона Копполы. Мистер Бракин оказался немолодым человеком с жесткими чертами лица полицейского и холодными светлыми глазами. «Мистер Бракин, — сказал я, — единственное, что я знаю о вас, вы друг Джона Копполы, и кто-то хотел бы, чтобы вы...» Хозяин кабинета покачал головой и приложил палец к губам. Он открыл ящик стола, вытащил Сансуси, надел наушники сам и протянул мне. «Осторожный человек, мистер Бракин, наверное, не без оснований». «Спасибо, — сказал он. — Я давно хотел поблагодарить вас за все, что вы сделали для Копполы и для меня. Они не останавливаются ни перед чем, чтобы только скомпрометировать меня, даже засадить в тюрьму невинного человека, лишь бы только он был моим другом». «Я так и думал», — кивнул я. «Я сразу понял, что Коппола лишь орудие сведения с вами счетов. Но я никак не мог понять, почему ваши враги избрали такой сложный способ нападения. У меня есть кое-что против них, и они это знают. Они знают, что если ухлопают меня, я буду опасен им даже в могиле. Может быть, даже опаснее, чем сейчас. Сейчас я скован по рукам и ногам, а тогда ничто не помешает, чтобы кое-какие факты стали всеобщим достоянием. Об этом-то уж я позаботился заранее. Поэтому они пока что щадят меня, а у меня нет возможности нанести им удар. В политике это называется баланс сил или баланс страха. С Копполой они придумали замечательно. Когда я прочел ваше выступление на суде, я просто руками развел. Это же надо такое придумать». «Мистер Бракин», — сказал я, — «мой друг Айвен Берман запомнил имена людей, которые пытали его. Некий Фальконе и, наверное, Фрэнки. Фрэнк Топол по кличке Банан. Фрэнки, верно. Они всегда работают вместе. Мистер Бракин, я нашел свидетеля. Человека, который видел, как они вели Бермана в его квартиру. Паренек из подземного гаража в доме Бермана. Чак Пополис, начальник следственного отдела, покачал головой. Хотя бы и два Чака. Бессмысленно. Но почему?» Патрик Бракин посмотрел на меня с легкой брезгливостью. «Потому что ни один свидетель не доживет до процесса, на котором судили бы человека Вольмута». «Вольмута?» Брезгливость на лице Бракина сменилась состраданием. «Теперь я понимаю, как вам удалось сделать то, что вы сделали», — усмехнулся он. «Вы просто ничего не знаете. Вы новичок, впервые попавший на бега. А новички, первый раз приходящие на ипподром, выигрывают. Чаще завсегдатаев. И знаете почему? Потому что они ни черта не знают. Незнание тоже сила. Если бы вы знали, против кого подняли руку. Но я же, как видите, жив. О, люди Вольмута знают, когда нужно отступить и когда нужно выждать. Тем более, что Ламонт, как вы знаете, исчез вместе со своим аппаратом. Так что их организация особенно даже и не пострадала. Я не хочу обидеть вас, мистер Рондл, но вы не можете разрушить организацию Вольмута и Майка Перуджина». «Перуджина? Это хозяин Вольмута». «Ничего себе организация». «Это рак, Рондл. Рак в стадии метастаз. Он пророс сквозь наше общество». «Но должно же быть средство». «Нет, Рондл. Средств нет. Мы не можем избавить наше общество от этого рака. Он – его часть. Неразрывная часть. Мы можем только изменить общество. Полная переделка. И мы должны будем либо сделать это, либо жить только законом джунглей». «А кто же изменит наше общество?» «О, не все же хотят жить по закону джунглей. И поверьте, это будет действительно полная переделка. Но не через измененных. Что ж...» Наверное, он был прав. «Но пока что меня ждали Фрэнки по кличке Банан и Фальконе». «Значит, мистер Бракин, вы не можете помочь мне и добиться ареста Фрэнки и Фальконе?» «Нет». «Пока нет». «А если я...» «Это ваше личное дело, мистер Рондл. В конце концов, каждый вправе выбирать себе конец. Один ждет его в кровати, другой прыгает с моста, третий собирается добиваться ареста двух джентльменов без определенных занятий. Вы меня не поняли? Вы убедили меня, что их не арестуют. У вас вообще большой дар убеждения, мистер Бракин. Вы не только убеждаете других, вы даже себя убедили, что ничего сделать нельзя. Это очень удобно — снимать ответственность с себя и навьючивать ее на исторические процессы. Мне, наверное, следовало бы выбросить вас из кабинета. Стоит ли? Оставьте это до полной переделки общества. Вы ведь терпеливый человек, а я не могу ждать. Не хочу ждать. Мне плевать на ваше правосудие. У меня в носу постоянно вонь от тлеющего человеческого мяса. Джунгли так джунгли. Можете вы хоть придумать способ? Подождите, Бракин. Что было бы, если бы Фрэнки и Фальконе вдруг узнали, что я собираюсь посетить гараж Чака и договориться с ним о его свидетельстве? Они постарались бы, чтобы вы никогда не договорились с ним и даже не встретились. Хорошо. А как дать им об этом знать, чтобы не вызвать у них подозрений? О, у них тут много друзей. Например, Херб Розин. Что? Херб Розин? Я стоял на маленькой качающейся льдинке, и она с хрустом крошилась и трескалась под ногами. Херб Розин. Человек-гора. Бракин прав. Я идиот. Я жив до сих пор только потому, что я идиот. Вас это удивляет? Не он один. Тем лучше. Ему и расскажите о Чаке. И вы думаете? Я ничего не думаю. Я знаю. Пойдите к нему, сделайте вид, что хотите посоветоваться, и скажите, что будете разговаривать с этим Чаком. Потом зайдете ко мне и скажете, когда у вас назначено свидание. Бракин подошел к сейфу, отпер его, достал пистолет и протянул его мне. В джунглях нужно оружие. Оно очень удобно, без номера. Учтите, я вам его не давал. Желаю удачи. Новичкам везет. Везет еще и дуракам. Кто знает, где кончается мудрец и где начинается дурак. Ого, кажется, у Айвана Бермана уже появились последователи. Херб Розин был счастлив видеть меня. Он весь лучился, он таял от восторга. Он потерял на моих глазах минимум 5 фунтов веса, которые целиком перешли в энергию похлопывания меня по спине. Он целиком одобрил мой план встречи с Чаком, сказал, что нечего трястись перед бандитами, что с радостью поможет мне. Почему актеры всегда убедительнее, чем люди, не играющие никакой роли? Почему ложь всегда убедительнее правды? Искусство и ложь. Не родственны ли они? Я сижу в яме под своим старым верным Тойсоном. Около меня маленький аппаратик Воки-Токи. Второй у Чака. А сам Чак в квартире Айвана Бермана, из окон которой виден вход в подземный гараж. Да, проржавел мой Тойсон, особенно передние крылья. Там, где корочка грязи отвалилась, видна язва ржавчины. Придется, видно, сменить крылья, если я, конечно, останусь жить. Жить и остаться можно. Уничтожить условное наклонение легче простого. Для этого надо только вылезти из ямы, сесть в машину, уехать отсюда и забыть о горящей сигаре, прижимаемой к колбу Айвана Бермана. Разве это трудно? Тем более, что бороться в одиночку против Фольмута и Перуджина, как любезно объяснил мне накануне начальник следственного отдела полиции, бессмысленно. Но я не вылезаю. Бог свидетель, что виной тому не моя храбрость и не мое благородство. Просто эти двое, Фалькони и Фрэнки Банан, заставляют меня сделать то, что я собираюсь сделать. Они не оставили мне выбора, потому что я не могу жить, когда пахнет горящей человеческой плотью. Жужжит зуммер моего аппаратика, и я вздрагиваю, словно это по мне пропускает ток. Я нажимаю кнопку. Голос Чака испуган и возбужден. «Идут», — шепчет он. «Они!» Подарок мистера Бракена у меня в руке. Холодный металлический подарок без номера. Я жду. Ждет каждая из миллиардов моих клеток. Мои глаза уже привыкли к тусклому свету подземного гаража. Они же войдут прямо с улицы. Это одно из моих преимуществ. Второе заключается в том, что я стою в смотровой яме под машиной, а они будут идти вниз по крутому пандусу. Вверху в воротах распахивается дверь. Стрелять на таком расстоянии не стоит, тем более вверх. Только спугнешь их. Сейчас они пойдут вниз, и когда они будут в нескольких шагах от меня, я начну стрелять. И избавлюсь от вогнанного под ногти лезвия перочинного ножа. Но они не идут вниз по пандусу. Почему они стоят наверху? В тишине гулко колотится чье-то сердце. Наверное, мое. «Эй, Чак!» — кричит один из двух. «Они же не новички, ни на ипподроме, ни в джунглях. Они не хотят спускаться по крутому темному пандусу, пока не убедятся, что дичь здесь. Если бы Чак был внизу, он мог бы крикнуть им, чтобы они спускались. Но он в квартире Бермана. Может быть, ответить мне? А если они помнят его голос? Если они крикнут мне, чтобы я вылезал? И к тому же поздно. Они совещаются о чем-то в полголоса. Сколько я не напрягаю слух, я ничего не слышу. Мешает грохот сердца. Только бы они его не услышали. Они начинают осторожно спускаться вниз. Старый друг Розин сделал свое дело. Они идут медленно, бесшумно, как охотники, как звери, жители джунглей. Я поднимаю пистолет и одновременно задеваю локтем Воки-Токи, который падает на бетонное дно ямы. Фалькони и Фрэнки отскакивают друг от друга, в их руках пистолеты. Они не понимают, что это за шум. «Эй, Чак, это ты?» — кричит один. Судя по тому, что он ниже ростом, это, наверное, Фалькони. «Иди сюда!» Я не знаю, что делать. Может быть, стрелять? Или подождать, пока они подойдут поближе? Вдруг они уйдут? «Никого как будто нет», — бормочет Фрэнки. «Но ведь что-то упало». Я осторожно поднимаю голову, чтобы лучше видеть их. Я знаю, что прямо над головой у меня мокрое ржавое брюхо Тойсона. И все же ударяюсь головой. «Кто там?» Теперь выхода уже нет. Надо стрелять. Я смотрю на Фалькони, на мгновение затаиваю дыхание и плавно нажимаю на спусковой крючок. Чудовищный грохот выстрела. Он еще бьется под машиной, как один за другим звучат еще два выстрела. Что-то цокает о бетонный пол. Со злобным шипением выходит воздух из баллона. Наверное, я промахнулся. На пандусе не видно ни Фрэнки, ни Фалькони. Еще выстрел. А, вон они. Ах, вон один за машиной, а второй. Наверное, он проскочил в коридор и зайдет сейчас с другой стороны. Звучит зуммер упавшего Воки-Токи. Упал на бетонный пол и не разбился. Здорово их стали делать. Это Чак вызывает меня. Он беспокоится. Тот, что за машиной, наверное, не может понять, что это за звук. Он на мгновение высовывается, и я снова стреляю. И еще раз. И еще. Еще и еще. Или он закричал, или мне послышалось. Я осторожно выглядываю, прижимаюсь лицом к мокрой грязной резине баллона. Лежит. Кажется, я все-таки попал. Звуки шагов. Это второй. Вот он. Я поднимаю пистолет, нажимаю на спуск. Выстрела нет. У меня нет больше патронов. Мистер Бракен был прав. Новичкам везет только первый раз. А это уже не первый раз. Ну что ж, я сделал все, что мог. Сейчас он начнет стрелять. Он увидит, что я не отвечаю. Он заглянет в яму, осторожно, конечно, и улыбнется мне перед тем, как всадить меня пулю. Сверху вниз. Спасибо, Херб Розин. Бедная, бедная Одри. Если уж не везет, выстрел. И крик. Мистер Рондл, вылезайте, быстрее. Что-то не так. Что это может значить? Я поднимаю голову. В 10 шагах от ямы лежит человек. Черноволосый. Фалькони. А над ним стоит еще кто-то. Кто знает мое имя? «Кто это? Вылезайте же быстрее, вам говорят. Вы живы?» «Да, а...» — бормочу я. «Я вылезаю. Может быть, это галлюцинация?» «Скорее всего, галлюцинация». «Да помогите же мне!» — порождение моей фантазии сердится. «Берите его». «Кого? Что? Чего он хочет от меня?» «Кто?» «Что вы? Меня послал мистер Бракин. Помогите мне положить его в багажник моей машины. Да пошевеливайтесь, черт побери. Вот так. Где второй?» Покорно, как автомат, как измененный, я иду за Фрэнки. Он смотрит на меня открытыми мертвыми глазами. Я пытаюсь поднять его с пыльного бетона, но наступаю ему на ногу. И понимаю, что ему не больно. Зачем они мучили Айвена Бермана? Почему не подумали, что сами могут превратиться в такие вот мешки с костями? Я поднес Фрэнки к открытому багажнику машины и положил его рядом с Фальконе. Мертвое тело укладывать в багажник намного удобнее, чем живое. «Зачем вы забираете их?» – спросил я. «Мистер Бракин сказал, что, может быть, вы и правы». «В чем?» «Он сказал, что вы знаете. Дайте и пистолет, так будет лучше». Он захлопнул багажник, сел за руль. «Откройте мне ворота». Я повиновался. Он не сказал больше ни слова, не посмотрел даже в мою сторону. Он выехал из гаража и исчез. Я начал закрывать ворота и увидел Чака. Он стоял в подъезде и смотрел на меня, как на привидение. «Они не пришли?» – пробормотал он. «Нет». Мы пошли вниз. Я подошел к своему Тойсону. Два баллона были спущены, на дверцах виднелись маленькие дырочки. Чак молча посмотрел на машину, потом на меня. «Не пришли», — сказал он. «Умный мальчуган. Я очень устал. Запаха горящего мяса больше не было. Но не было и чувства торжества. Кто знает, может быть, Бракин все-таки прав». Я вытер лицо носовым платком, отряхнул куртку и пошел наверх. «Не беспокойтесь, мистер Рондл», — сказал Чак. «Сделаем вам машину лучше новой. О, оптимизм 15 лет. Я-то знал, что ржавчину уже не остановить. Нужна полная переделка». «Спасибо, Чак», — сказал я. «До свидания, мистер Рондл». Я поднял воротник и вышел на улицу.